Программа «48 минут» в эфире «Эхо Москвы». Всем здравствуйте. Я Алексей Нарышкин. Напротив меня Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Приветствую. Добрый вечер. У нас сегодня замечательный повод поговорить про Южноафриканскую республику. И сделаем мы это в необычном ключе. Поговорим сразу о двух лидерах. Один, который только что ушел, которого вынудили у нас была с тобой уйти в отставку. И нынешний. Мы обычно, так сказать, называем нашу программу «48 минут» именем нашего героя. Но ни ты, ни я, ни даже великий и могучий Алексей Алексеевич Венедиктов, мы так смогли определиться, назвать нашу программу именем пришедшего в класс в Южной Африке Сирила Рамапосу или уходящей эпоху в лице многолетнего президента Джейкоба Зумы. Мы так не договорились, кем же мы назовем программу, поэтому говорит о том, что, как ты правильно сказал, программа о лидерах Южной Африки. Но у нас впереди еще полно времени, может быть, мы договоримся. Определимся. Да, консенсус будет какой-то. Ну, давай все-таки начнем с уходящего героя, или, точнее говоря, уже ушедшего. 14 февраля он подал в отставку, а 15 февраля в Южной Африке уже был избран новый лидер страны. Причем, чтобы вы понимали, это выборы не всенародные, это Нижняя палата парламента. Да. Всем заправляет там Африканский национальный конгресс, это правящая партия. Ну, давай вообще скажем про эту страну немножко. Все-таки мы не часто... Хотя нет, в последнее время чаще всего стали говорить про африканских лидеров. Итак, Южноафриканская республика... Слушай, у нас, по-моему, я не знаю, третий, может быть, даже четвертый за последние полгода в нашей передаче «Африканский лидер». Ну, вообще-то говоря, Африка того стоит. Я неоднократно об этом говорил в студии, что Африка – это континент будущего. Не случайно наши китайские соседи безумные просто деньги вкладывают в разные африканские страны, в ее развитие. Итак, все-таки... А Россия, между прочим, забегая вперед, с ЮАР тоже вроде старается поддерживать хорошие отношения. По линии БРИКС, между прочим, ЭСТА это в том как числе, раз... Да. Ну, смотри, Южноафриканская республика, это, как следует даже из названия государства, в южной части африканского континента. Страна по всем меркам с достаточно большим населением, больше 50 миллионов человек, и территория 1 300 000 квадратных километров. По территории, кстати сказать, 24-я страна в мире, а по населению 26-я. Это, конечно же, и все, я думаю, понимают, самая развитая часть Африки. Здесь объем ВВП у них даже на 23-м месте в мире. И это все говорит об этой стране, как, так сказать, стране, которой, ну, приковано внимание не только африканских соседей ЮАР, но и всего мира, потому что там очень много разных и весьма нужных, полезных ископаемых. Ну, в принципе, огромные... если на всю Африку посмотреть, Африка вообще богата на все. Ну, такое количество алмазов, как ЮАР, там в основной части Африки вряд ли найдется. Вот. Но она во всех странах, в смысле слова, самая перспективная страна. И надо сказать, что тут очень важно подчеркнуть, что в ЮАР вот последние там несколько десятилетий не было ни одного военного переворота. И вот, так сказать, нынешнее поколение молодых людей, там 20-летних, выросло в демократическом государстве. Ну, где да. провозглашены там свобода, равенство, другие, так сказать, принципы демократии. Про алмазы пока не забыл, сейчас проверим. Про алмазы пока не забыл, сейчас я тебя знаю. Кимберлитовая трубка – это самое такое крупное месторождение в мире. Просто у меня в голове всплыли фотографии. Это огромная-огромная воронка, не знаю, там, диаметр, наверное, километра, а может быть, несколько километров. Да. Как раз где добывают алмазы, известные на весь мир. Вот прямо сейчас можете в поисковике написать «Кимберлитовая трубка». Это, конечно, такое зрелище, причем даже, я не знаю, с высоты каких-нибудь спутников, наверное, видно вот это вот... Я не знаю, сооружение или что это? Шахта, не шахта? Да, и что? Да, это алмазная шахта, допустим, и что? Нет, ничего, просто красиво. Вы сказали про алмазы? А, ну хорошо. Ну, понимаешь, чтобы понять ЮАР и вообще, что это страна, конечно, надо хоть чуть-чуть коснуться ее истории. Иначе наши слушатели, я думаю, плохо себе представят эту страну. А вы в ЮАР, конечно, были? Да, да, я ее в Zoom интервью брал, хорошо, и я с ним много говорил на тему. Вот в апреле там, 1652 года знаменитый Ян ван Рибек от имени голландской и остинской компании основал поселение на мысе, тогда на мысе Штормов, сейчас называется мыс Доброй Надежды. И в течение двух веков, да, вот фактически до конца XIX века, туда прибывало огромное количество колонистов. Европейцев, которые тянули тогда всякого рода, ну, кто-то из интересов таких чисто практических, кто-то из романтических, из Франции, Голландии, Германии. И потомки этих людей стали называть себя африканерами или бурами. И у них был свой язык, это такой смесь немецкого с фламандским и африканс. И в конце 19 века, когда в этих краях были обнаружены совершенно неисчислимые запасы алмазов, золота, туда потянулись англичане. И начались, это достаточно лакомый кусок земли, и начались знаменитые англо-бурские войны, которые следуют одна за другой. Но вот моя любимая книжка детства была книжка Луи Боссинара «Капитан Сорвиголова». Я думаю, что сейчас она не так популярна, а вот в свое время это была чрезвычайно популярная книжка у подростков. Вот как раз про англо-бурскую войну. Эта книжка была написана с любовью к бурам, с антипатией к англичанам. Но, так сказать, это войны шли. И, в общем-то, так продолжалось до начала 20-го года. И только в мае 1910-го, по-моему, года, да, 1910-го года, англичане и буры, наконец, договорились, и они образовали Южноафриканский союз. Как доминион Британской империи. И вот там они все между собой там, было масса смешанных браков, рождались цветные и белые дети от этих браков. Колонисты сталкивались с черным, чернокожим населением. Но надо сказать, что объективно говоря, чернокожее население было на положении рабов фактически. Вот эти самые добычи алмазов и золота никак на жизни чернокожих, не сказывалось. Такое бывает, да. И надо сказать, что более 100 лет фактической основой политической системы страны была расовая дискриминация. И это, такой объективный факт, который, надо понимать. И, наконец, Вторая мировая война прошла, она, фактически не касалась этих земель, но в 1948 году на всеобщих выборах победила национальная партия «Южная Африка для белых», такой был лозунг этой партии, и на основании принятых законов чернокожее население было лишено основных, если хочешь, главных прав и свобод. Ну, например, чернокожее население не имело права на гражданство ЮАР. Вот. Коренное население, а гражданство они не получали. Не имели права быть избранным или избирать. Не имели чернокожие права на свободу передвижения. Им чернокожим было запрещено выходить на улицу после заката солнца, просто на улице появляться. И уж тем более чернокожим было запрещено появляться в районах для белых. То есть там, не случайно, многие-многие годы эта страна, была просто символом расовой дискриминации. А в головах у этих людей, которые поддерживали этот режим, что было? То есть вот это вот зачем такое отношение? Ну, такая была философия, что только содержа чернокожее население в таком состоянии, они держим в рукавицах. Да, они считали, это более чем... Легче управляться. Вообще для проживания чернокожих в тогдашнем ЮАР отводились специальные так называемые такие псевдогосударства резервации. Их называли бандустанами. И, вот такая политика с тех пор получила официальное наименование политикой апартеида. В Вот, скажем так, такая краткая справка, как это все происходило. Ну, а потом мы помним, ЮАР это Мандела. Ну, смотри, вот 60-го года прошлого века начался такой важный период. В 55-м году был образован Африканский национальный конгресс. Он созвал там съезд, образователем, знаем, партию. Да, хартию свободы. Ну, вот они выступали за равенство и так далее. Но вот и в 60-м году, это такой ключевой рубежный период, когда они начали вооруженную борьбу. А вы не хотите прямо сейчас родить Джейкоба Зуму, чтобы мы параллельно отслеживали? Ну, к 60-му году, Зумы... смотри, я не зря сказал. К 60-му году он уже был 18-летним юношей, он родился в 42-м году. И именно он уже с молодых лет принял участие в вооруженных столкновениях с белыми. Он в 58-м семья году. Вообще бедняки были. Он, да, такой бедной зулусской семье, это, так сказать, зулусское племя, он принадлежит. И вот в 58-м году он вступил в молодежную лигу, это вот вышеупомянутого Африканского национального конгресса. И вот была знаменитая история. Это 21 марта, если зафиксирована дата, 60-го года, когда, так сказать, в африканском поселке Шарпервиль 5000, в общем, огромная толпа африканцев окружила здание муниципалитета, они протестовали против обязательной паспортизации африканцев. И хотя демонстрация была, в общем-то, мирная, шумная, но мирная, но полиция открыла огонь, 69 убитых, 180 раненых, 2000 были задержаны, и было введено после этого чрезвычайное положение, Африканский национальный конгресс был запрещен, АНК ушел в подполье, и, так сказать, в нем было создано такое боевое, революционное, радикальное вооруженное крыло. Копья нации. Да, Умконто. Весизве, как они называли, Умконто Весизве, копия нации. И вот эту вооруженную борьбу... Партизаны, да. Борьбу, по мнению властей, террористы. Совершенно верно. И, так сказать, вооруженную борьбу возглавил впоследствии старшим легендарным, и которого сейчас ЮАР почитает как, чуть ли не как за отца современного ЮАР, Нельсон Мандела. Так вот, ушедший в отставку президент Джейкоб Зума был одним из самых таких тогда молодых и самых способных, активных боевиков этого крыла. Вот. Ну, что интересно, он в организацию эту вступил, во вновь образовавшуюся копию нации, но повоевать ему так и не удалось, потому что его довольно скоро арестовали. В 63-м году. Да, да, да. Он десятку был, 10 лет тюрьмы он получил. Да, да, да, да. А Нельсон Мандела получил пожизненное заключение. Вот. Так что, так сказать... Наш... А причем отбывал заключение там же, где и Мандела. Ну да, на острове Робин. Угу. Такая самая страшная тюрьма в ЮАР на острове Робин. Вот так начиналась его жизнь президента Зумы. Ну, как говорится, с 63 по 73 от звонка до звонка отсидел. И выпустили на свободу, вновь возобновил свою такую полулегальную деятельность, и вновь последовали его преследования. И потом начался такой долгий период его скитаний, потому что он был и в Свазиленде, в Мозамбик ездил, в Замбию, где тогда находились высшие руководящие органы и копья нации, и всего Африканского национального конгресса. Ну да. Вот. Но время шло. Мировые процессы отразились, естественно, так сказать, и на, так сказать, событиях в ЮАР. Вот. И где-то 30 лет тому назад большинство членов Африканского национального конгресса, которые, ну, руководство этой партии, движения, в разных странах находились, кто в Мозамбике, кто в Замбии, кто в Свазиленде. Вот, они, так сказать, стали понемножку возвращаться на родину. А тут надо иметь в виду, что наш герой, между прочим, он был членом не только, я имею в виду Джейкоба Зума, он не только был членом Африканского национального конгресса, но еще с 1963 года был членом Южноафриканской коммунистической партии. Mm. Да, он такой большевик африканский. В чем это интересно? Насколько понял, вот эта АНК, у которой штаб-квартира располагалась совсем не в Южной Африке, это своего рода было правительство в изгнании, потому что в конце 80-х они уже, в том числе с участием Зума, начали переговоры по поводу передачи власти и по поводу отмены апартеида. И Зума был в числе как раз переговорщиков. И у него уже к тому времени, даже в этой организации, то есть, казалось бы, эта партия, у него была должность, он отвечал в ней за разведку. Ну, когда я говорил о изменении, так сказать, ситуации в мире, я прежде всего имел в виду знаменитую резолюцию, точнее, конвенцию, которая была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1973 году, когда он принял международную конвенцию о пресечении преступной деятельности апартеида и наказании за него. Но, несмотря на это, еще два десятилетия, как известно, до 90-х годов просуществовал режим апартеида в ЮАР. Но надо сказать, что с конца, точнее, второй половины, что ли, 80-х годов, так сказать, вот эта практика апартеида в ЮАР постепенно стала сходить на нет. Угу. Прежде всего, в университетах там появлялись черные, так сказать, учились, так сказать, вместе с белыми. Многие белые африканцы становились на сторону борьбы с апартеидом и поддерживали АНК. Тут вообще историческую роль, вообще такую рубежную, было событие, когда, то есть, обе стороны, это, пожалуй, февраль, да, начало 1990 года, когда обе стороны, и вот борющиеся за свои права в Африканский национальный конгресс, и правящая верхушка ЮАР, поняли, что они, сказать, у них другого нет выхода, как перейти вступить в диалог. Да. И вот в 90-м году, в феврале, тогда на тот момент недавно избранный президент ЮАР Фредерик де Клер, он официально снял запрет на деятельность и Африканского национального конгресса, и Коммунистической партии ЮАР. И проведший в тюрьме. И вот что, так сказать, согласно приговору, должен был там и умереть. Угу. После 27 лет тюрьмы, из них практически больше, я сказал, в одиночке, Нельсон Мандела, он вышел на свободу. И это, так сказать, было событие, ну, знаковое и, в общем, предопределившее с последующих ход событий. И, так сказать, собственно, это и в итоге привело, так сказать, Нельсона Манделу в президентский дворец в ЮАР. Но как развивалась карьера самого Зумы вот в 90-е годы? Он всем был рядом с Манделой. Они из разных племен. Они из разных племен. Но Зума, сделал на него ставку. И понимал, что, ну, он значительно моложе Манделы. Поэтому он, как бы, как он сделал на него ставку, в расчете со временем стать его преемником, что, кстати, и произошло. В 93-м году был принят закон о переходной конституции, уравнявшей права все население страны. И это 93-й год, вершина, когда Нельсон Мандела и Фредерик де Клер, президент ЮАР белый, были удостоены Нобелевской премии мира. Это, конечно, вот, скажем так, самый-самый знаковый, самый знаменательный, самый важный момент в истории ЮАР. Ну, Зум, на самом деле, в 90-е... И вот буквально через год были выборы, и это были всеобщие выборы, и 10 мая 1994 года Нельсон Мандела стал первым президентом фактически уже новой страны. У нас минута до перерыва. Не слишком, на самом деле, в 90-е хорошо складывалась карьера Зума, потому что, да, близость к Манделе, и он вроде бы в руководстве этой АНК. На самом деле, у него конфликт произошел, в том числе с человеком, который его сейчас сменил, Сирилом Рамафозой, сменил на посту президента. И тогда произошел такой отброс в карьере Узумы назад, потому что он был вынужден возглавлять правительство одной из провинций, причем провинции, где популярностью пользовалась не АНК, а некая партия Свободы. Но, тем не менее, 1994 год, тоже там выборы в этой провинции проходили, называется КваZulu-Наталь. Ну, буквально последний штрих. Я хочу просто вернуться к Мандели, насколько это был мудрый, он уже ушел из жизни, и мы все это помним. Мудрый человек, что когда его звали президентом, то одно из первых, что он сделал, он поехал в гости на чашку чая к вдове Хенрика Фербурда, который считался, собственно, идеологом и автором системы апартеида. Это была такая политика примирения. Михаил Гусман и Алексей Нарышкин в программе «48 минут» сегодня про ЮАР. Пока что разговор у нас получается, но на самом деле поговорим чуть подробнее во второй части и про Джейкоба Зуму и его преемника. Оставайтесь с нами. 48 минут. Продолжается эфир «Эхо Москвы», программа «48 минут». Здесь Алексей Нарышкин и первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. Еще раз всем здравствуйте. Про Южноафриканскую республику, про бывшего теперь уже президента этой страны Джейкоба Зуму и про нынешнего президента, который совсем недавно занял главный пост в стране, Сирила Рамафоза. Сегодня вот так вот обо всем комплексно, мне кажется, после такого подробного разговора вам только останется поехать туда, в Южную Африку, и узнать, как это все. Я был у Джейкоба Зумы и брал у него интервью, но сейчас уже можно сказать, мы там, нам пришлось немножко похулиганить перед началом интервью с Зумой. Теперь я признаюсь в этом маленьком хулиганстве. Дело в том, что у нас интервью было назначено... Тогда он уже никто, конечно, все выкладывается. Нет, дело не то, что никто, просто много уже лет, просто, ну, немного там, это было 6 лет тому назад. Мы приехали к нему во дворец, стали готовиться к интервью, но требует достаточно много технических вещей, там, установить свет, да, камеры, там, звуковое оборудование. И мы ожидали, что нас еще где-то около, так сказать, полутора-двух часов до того, как, ну, по времени назначено интервью. И вдруг к нам приходят его помощники и говорят, что нет, вы знаете, вот у вас этих двух часов нет, прямо сейчас к вам идет президент, буквально через там, 5 минут он будет здесь, потому что он уже с утра там утомился, собирается ехать к себе в резиденцию и не собирается ждать 2 часа. Но мы никак не могли на это пойти, потому что у нас ничего не было готово, камеры еще не установили, свет не установили, звук не наладили. Вот, и тогда у нас... И вы его на iPhone снимали. А когда это было, когда вы встречались? Ну, вот смотрите, он сколько? Он 9 лет? 9 лет на своей должности. Это, по-моему, знаешь, какой год? По-моему, 13-й год. А, ну хорошо. 13-й год. Вот, и делать было нечего. И вдруг один из моих операторов говорит, ой, смотрите, говорит, а у нас здесь короткое замыкание образовалось. Где-то потух свет. Ну, это, по-моему, ребята похулиганили, и что-то не то, по-моему, там в розетку включили, и сильно потух свет. И там наши местные там, люди, которые работали в этом дворце, как-то забегали, а мы так сразу сказали, ну, раз надо, так надо, но у нас просто ничего не может делать, видите, свет не работает, звук не работает. Хорошо. Вот, ну, пока не нашли технарей, да. Там 50, а мы продолжали работать. Да, ну, конечно. Но это так... Хороший час с лишним ушел. Мы за это время успели поставить камеры и все. Вот, когда свет... Заставили президента ждать. Ну, а что нам было делать? Мы не были готовы. Нам назначили на определенное время. Вы влиятельнее, чем я думал. Вреднее, ты хочешь сказать? Вреднее и влиятельнее. Непонятно, что лучше, что хуже. У нас была безвыходная ситуация. А расскажите про него. Какой он? Ты знаешь, он значит, мне очень сильное впечатление. Он такой классический африканский лидер. Он такой с хитринкой. Классический африканский лидер – коррупционер. Вот в моем представлении Зума – это то же самое, что Мугабе. Только правил раза в два меньше. А про Мугабе мы делали передачу уже? Делали, но не совсем, понимаешь. Ну, во-первых, у человека слишком такая, я бы сказал, драматическая биография. У Зумы? У Зумы, да. Он боевика, потом человека, который провел 10 лет в тюрьме, понимаешь. Он соблюдает все африканские обычаи. Он, во-первых, многоженец. О, это на самом деле, да, это интересно. У него 5 жен, и причем... Официальных. Да, И 20 детей. Да, у него... что интересно, у него же как раз вот коррупционные скандалы на протяжении всех этих 9 лет его правления преследовали. Была история, когда он какие-то огромные миллионы потратил на строительство дворца и чуть ли не публично потом заявлял, ну а что вы хотите, у меня же семья большая, нам нужно жить где-то. Вот. Но у него, так сказать, что он, так сказать, такой не очень везучий президент. Потому что все время... Что же вы его жалеете? Не, ну как? Сочувствую. Я не жалею, я сочувствую. Значит, он, так сказать, все время выпустил какие-то скандалы коррупционные, его все время в чем-то обвиняли. Вот. Но за что я тоже к нему отнесусь хорошо, потому что он, кстати, всегда очень хорошо относился к нашей стране. Он относился, так сказать, всегда очень положительно к участию ЮАР в группе БРИКС, к выстраиванию многополярного мира, или он еще говорил об альтернативном экономическом поясе. Забавно, что это уже второй лидер вот этого объединения БРИКС за последние годы, который попался на коррупции и который тоже вынужден был уйти в отставку. Дилма Русов же, бразильский президент. Да. Ну, там, по-моему, сюжет Русов там не особенно было связано с коррупцией. А здесь, понимаешь... Конечно, много грехов за Зумой, видимо, числится. Там и речь шла о том, что во время постройки загородной резиденции в Претории он присвоил 20 миллионов долларов. Но как просто он, значит, эти деньги использовал, что там же в резиденции построил домашний театр и бассейн. Вот. Потом его обвиняли ни много ни мало в изнасилованиях на фоне, так сказать, нынешних обвинений там на Западе, то, что называется, в сексуальном харассменте, здесь были конкретные изнасилования. Но надо сказать, что, так сказать, все судебные процессы, которые по этому поводу возникали, периодически то там, то там, то сям, Зума выигрывал. Ну, слушайте, надо думать, конечно, если ты президент страны. Мне кажется, это логичная история. Тем более, ты пользуешься полностью поддержкой вот этого Африканского национального конгресса. Да, у него было вот... Сейчас же, на самом деле, почему он... Парламентский переворот произошел. Ну да. Парламент его свалил. Вот, потому что у него резко падала популярность в последние вот несколько лет. Репутационный ущерб серьезный. Да, но парламентское большинство его удерживало. Но вот и у них, видимо... И у них, видимо, терпение закончилось. Вот. И поэтому парламент решил все-таки его менять. Но... Вот у него разные были. Давайте вернемся в 2000-е, да? Даже в 97-й год. Вот если одумайся, скажу, очень важно. Давайте, да. Вот когда говорят о его коррупции, да, то тут даже речь не шла о том, когда вот его обвиняли, так сказать, что он столько-то там якобы украл, а столько-то присвоил, а столько-то он не так использовал. А в том, что его обвинили, как было несколько сказано в разных СМИ, даже публично, в захвате государства. Что имеется в виду? Что Зума посадил на самые важные государственные посты самых преданных людей. Он сделал государство, которое было подчинено лично ему. Министры, все... Ведущие государственные должности занимали люди, которые были, что называется, абсолютно ему преданы, служили ему безоговорочно, но при этом, конечно, при этом кормились на своих постах. Так сказать, ну, например, одним из стал широко известен случай знаменитой индийской семьей, которая там с 90-х годов жила в ЮАР. И магнат какие-то, да? Да, по фамилии Гупта. Вот, и, так сказать, которые, так сказать, ну, через них, так сказать, жилось огромное количество бизнес-проектов и так далее. Ну, так сказать, целый Зума обеспечивал их то, что, как у нас принято говорить, крышу, ну, а они, так сказать, заключали тысячи всяких контрактов, которые приносили прямой доход непосредственно президенту Зуме в карман. Ну, тоже про такую, знаете, я не знаю, коррупцию, не коррупцию, но тесные связи с всякими политическими деятелями внутри страны. У него одна из жен, у которой такое интересное имя и фамилия, Косазана Дламини Зума, Она работала еще при Манделе министром здравоохранения, потом министром иностранных дел, ее должность была. А при Зуме она была министром внутренних дел, но, правда, они потом развелись, видимо, чтобы совсем уж население не бесить. Зума известен своими различными скандальными заявлениями и речами. Например, однажды призывала забирать детей малолетних матерей и вот этих самих мамашек отправлять в школы, чтобы образовывались. Потом резонансным было его заявление по поводу раздачи презервативов в школах, чтобы бороться с подростковой беременностью. По геям он прошелся однажды, сказал, что однополые браки – это позор. Зума? Да. Он борец ЛГБТ прямо непримиримый. Однополые браки – позор для нации и перед Богом. Будь он помоложе, говорил теперь же бывший президент ЮАР, он бы обязательно бил всех попадающихся гомосексуалистов. Потом в стране прошла волна протестов. Ему даже на международной арене прилетело, и он в итоге был вынужден извиниться и сказать, что уважает вклад гомосексуалов и лесбиянок в борьбу за свободу Южной Африки. Но, и ту роль, которую они продолжают играть в создании успешной нероссийской ЮАР. В любой программе находишь специальный раздел, коснуться этой животрепещущей темы, особенно для ЮАР. Но надо сказать, что вообще ЮАР не очень после Манделы везло с президентами, потому что еще предшественник Зумы, Табо Мбеки, который еще в 2008 году, 10 лет назад, тоже под большим давлением добровольно сложил полномочия, но к нему не было даже такой ненависти к Мбеки, как сейчас к Зуме. Кстати сказать, именно Мбеки виноват в том, что почти 500 000 человек в ЮАР умерла от СПИДа, поскольку Мбеки вообще был противник западной медицины, считал, что она вообще приносит только вред. Он запрещал покупать антивирусные средства, антивирусные лекарства против СПИДа. Ну, что не мешало ему сколько, почти 10 лет быть президентом, да? Нет, он более того, он вообще не верил в существование, что СПИД как таковой. Понимаешь, он считал, что люди помирают от чего угодно, но что это СПИД не существует. Вот, это такой был Мбеки. Ну, сейчас ситуация, мне кажется, с точки зрения отношения к Зуме еще хуже, чем была Мбеки. Вот, потому что резко выросла безработица, просто резко. Казна пуста. Госкорпорации в долгах. Так сказать, вот существует ЮАРовская, так сказать, авиакомпания South African Airways, которая, ну, как говорят, одна из любовниц Зумы заправляет. Так туда безумно вкачивали деньги, но так этой компанию и не спасает от практически банкротства. Поэтому я думаю, что, так сказать, вот новый президент не случайно стал человек из списка Форбса. Потому что вот этот новый... Рамафоса. Да, Рамафоса – это человек, который был заместителем партии НК. Но, так сказать, он не левый и не коммунист, как Зума, а как раз наоборот, потому что он один из богатейших людей всей Африки. Он владелец южноафриканской сети «Макдональдс» и член совета директоров местного подразделения «Кока-Колы». Неплохо. Да, совсем неплохо. Вот. Он, так сказать, защитник, так сказать, буржуазии, скажем так. И поэтому это тоже показательно, что на смену левым-левым и крайне левым политикам, как был Мбеки, как был Мандела, как сам Зума, пришел вот такой буржуазный человек. Вот. Его абсолютно большинство поддержало в парламенте. И надо сказать, что Сирилу Рамапосе предстоит нелегкое время вытаскивать ЮАР из жесточайшего кризиса. Вот мы там, смотрите, знаете, мне кажется, мы с Зумой забыли про еще разные его негативные стороны, и к тому же вы все-таки не сказали, вы не рассказали про опыт вашего общения, вы только рассказали этот курьез. Сейчас, да, подождите, да, вот да. У него в 99-м году, Зума, чуть назад отмотаем, да, первый у него высокий пост в карьере, он тогда стал вице-президентом ЮАР, пробовал на этой должности, сколько получается, почти что, до 2005 1975 года, и тот самый Мбеки его отправил в отставку после первого в карьере Зумы коррупционного скандала. Оказалось, тогда еще в 99-м Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на 5 миллиардов долларов, и часть этих денег якобы осела на счетах вице-президента. Тогда же, вот вы говорили, было и обвинение в изнасиловании, но в 2007 декабре Верховный суд все обвинения против Джейкоба Зумы снял. Дальше, когда он уже был президентом, оппозиция постоянно его обвиняла во всех смертных грехах, но в первую очередь в коррупции. Несколько раз требовали отставку, про резиденцию мы уже говорили, и причем тоже был интересный эпизод, когда Джейкоб Зума отказался арестовывать президента Судана Омара Аль-Башира, хотя ордер на его арест выдавал МУС, вот, тот самый Международный уголовный суд. Всего же оппозиция за год правления Зумы собрала 783 эпизода коррупции, вымогательства и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия. Как он в общении, Джейкоб Зума? Ты знаешь, он такой смешливый. Очень легко смеется. Причем от собственных шуток и на чужие шутки реагирует. Я, спрашиваю его, чем занимается, в свободное время. После того, как он рассказал свою драматическую биографию. Говорит, что я, в основном слушаю музыку, читаю. Играю с детьми. Нет, ты знаешь, он танцевать любит. Он такой живчик такой, хотя он крупной фигурой. Он такой живчик, любит танцевать. Зулусские танцы. Он считается мастером зулусских танцев, да. И очень много... Сейчас, уйдя в отставку, он не пропадет. Он не будет этим зарабатывать деньги, у него хватает денег без танцев. Но есть масса видео, как он с разными зулусскими женщинами танцует зулусские танцы. Вот, между прочим, про деньги встречал такую версию, причем версию из местных южноафриканских СМИ, что из-за таких, теплых отношений между Джейкобом Зумой и Путиным, возможно, Джейкоб Зума сейчас, лишившись поста, приедет сюда, и здесь Путин будет прятаться от уголовного преследования. Не, я думаю, что он там останется. Я думаю, что как-то он все это минует. Я так думаю. Путин дважды был. Еще был первый в 2006 году, когда там был Мбеки, а потом в 2013 уже при Зуме. Кстати говоря, юаровцы, как бы то ни было, все-таки смогли успешно провести чемпионат мира по футболу. Что нам предстоит. Да. Есть чему поучиться. Да. Он, кстати, любит русскую музыку Зума. Причем такую, как он сказал, легкую, классическую. Ставил пластинки вам? Нет, просто рассказывал. Там он любит Чайковского, какие-то романсы. Он не очень понимает... Это специально, чтобы вас просто порадовать, что он такой фанат России. Приехал бы к нему журналист из Франции, он бы сказал, я обожаю Дебюсси, Равеля. Во всяком случае, то, что он любит музыку и хотя бы знает, что существует Чайковский, уже говорит о том, что он хоть что-то... Чайковского. Не все в Африке, наверное, его знают. Не все, точно. У меня с точки зрения общения он оставил самое благоприятное впечатление. Он такой был открытый достаточно, разговорчивый. Тем не менее, как выяснилось, суровый коррупционер. А про поездку Владимира Путина в Южную Африку, я так понимаю, летом саммит будет еще один, БРИКС, и, по-моему, там. И причем Зума говорил, интересно же его в отставку отправляли. Ему сначала сделали такой намек. Недосмысленное предложение. Да, уже, друг, пора, репутация наша страдает из-за тебя, коррупционный скандал, уходи. Он начал торговаться, дайте мне 2 месяца, дайте мне время до саммита, как раз БРИКС, который у нас пройдет в стране, причем там точных сроков еще нет. Потом он уже сказал, дайте мне еще несколько дней, и потом в итоге было, как он ушел в отставку, было телеобращение, которое длилось полчаса. Он, вроде начал за здравие, и долго говорил о том пути, который прошла республика вместе с ним. И потом уже в конце внезапно, журналист отмечает, внезапно он вышел на то, что вот все-таки я ухожу в отставку. При этом за несколько минут до этого он говорил, вы знаете, вот как решит парламент, который захотел провести процедуру импичмента, так я и буду делать. Потом в итоге, видимо, решение принимал по ходу, сказал, что я сам ухожу. Ладно, черт с вами. Тут, понимаешь, какая штука? Вообще-то говоря, вот чтобы заканчивать зум, хоть надо немножко сказать про нового президента, то, что он, так сказать, его готовили к импичменту, к отставке, к тому или иной форме ухода, несколько лет это продолжалось. Несколько лет. И оппозиции, там разные силы политические, но это никак не получалось. Но, так сказать, как только буквально уже, так сказать, над ним ударил колокол отставки, буквально за несколько часов до официального объявления в отставке, он объявил об отставке в ночь 14 на 15 февраля. Так вот, в семье этого самого, там много их домов, и семья, огромный клан этого самого Гупты, вот я говорил, бизнесмену, выходцев из Индии, прошли, так сказать, они еще с 90-х годов живут в ЮАР, прошли такие и обыски, и выемки, и аресты. То есть, первый, на кого пала тень от отставки Зума, вот как раз на этот самый клан Гупты. Слушайте, а сколько у нас остается? 3 минуты. Во дворце-то были в итоге, в этой резиденции? Ну, я тебе рассказывал. Там, так, там... А как выглядит-то? Ну, ты знаешь... Там... Не говорите, что скромно. Нет, ну, не скромно, такое достаточно, так сказать, массивное, впечатляющее здание. Все в золоте. Не-не-не-не-не-не. Ты знаешь, даже у более известных правителей, типа султана Брунея, там тоже не, совсем не все в золоте. Это достаточно часто встречающееся преувеличение. Ну, хотя мы помним, например, как украинские разные государственные деятели, что у них там обнаружилось на дачах. Бывает, всякие, бывает. Что там, золотые батоны и так далее. Вот. Ну, надо сказать, что наш нынешний герой, президент ЮАР Сирил Рамапоса, он тоже, кстати говоря, участвовал в боях с апартеидом, организовал стачки горняков, был таким известным профсоюзным деятелем. Кстати сказать, он же участвовал вместе с Зумой и, так сказать, и тогда и Нельсоном Манделы в переговорах с правительством де Клерка. Так что у него тоже, так сказать, богатая биография. Вот. Но он как-то разумно в середине 90-х резко ушел из политики и активно занялся бизнесом, где оказался очень талантливым, продвинутым человеком. Да. У него почти 500 миллионов состояния. И он в первых 50 самых богатых людей Африки. Вот. Ну, он там, у него рестораны в ЮАР, и всякие, он ходит всякие консультативные советы, и совет директоров, там, я уже говорил, и Кока-Колы, и Unilever Африка. Вот. Так что он такой, ну, очень продвинутый африканский бизнесмен. Что интересно, мало времени остается, радость была, я думаю, и сейчас не стихает в южноафриканском обществе и в СМИ. Уже на следующий день после отставки местные газеты ликовали, потому что это, конечно же, главная новость, и одна из публикаций начиналась со слов «Наконец-то Зума повержен». Другой заголовок: «Уходит, уходит, ушел. Последний гвоздь в гроб Зумы. Мы избавились от него». Ну, ты знаешь, еще есть некая аналогия с Зимбабве в ЮАР. Знаешь, какая? И там уходящий президент хотел вместо себя оставить жену. А-а-а. Зимбабве было так, да, не да, получилось. А Рамапоса боролся за пост президента с одной из жен Джейкоба Зумы, наказанной Дламини Зумой, вот, которую, сказать, Африканский национальный конгресс, в частности его молодежное крыло, назвал американской марионеткой. Кстати сказать, и самого Рамапосу называют, так сказать, марионеткой и прочее, прочее. А я про Зуму встречал, что он чуть ли не агент КГБ. Ну, а этого обвиняют, что он американский вариант. Ну, да. Все, время наше вышло. Спасибо огромное. Всего доброго. Гусман, первый заместитель гендиректора ТАСС, и я, Алексей Нарышкин, говорили про ЮАР и президентов этой страны. Счастливо. 48 минут.